уходишь не сама. Уходишь с ним, уходишь прочь, и я не в силах превозмочь своей любви к тебе, принцесса. Но будет день и будет час, быть может, вспомнишь ты о нас. Тебе решать, с кем быть принцессой. Стихи и песни давно не в счет. Тебя он за руку берет. Но в снах мы вместе, и утро ждет. С собой счастливый сон возьмет. Уходишь с ним, уходишь прочь, и я не в силах превозмочь своей любви, своей любви к тебе, принцесса. Но будет день и будет час, быть может, вспомнишь ты о нас. Тебе решать, с кем быть принцессой. Быть может, вспомнишь ты о нас.